И какая разница, было ли все или только пригрезилось, смахнуть как залежавшуюся пыль на комоде и не вспоминать. Ведь живут же люди, просто живут, без всяких иллюзий, порывов, без траты самих себя в ненужных передрягах. Почему же и ей не жить так же, а на прошлое наплевать и забыть, забыть и наплевать. Пора, в конце концов, заняться и собой, сегодня же в институт, в меру учебы, в меру нехитрых развлечений, какими живут, да и до сих пор жили, ничего не испытавшие в жизни подруги ее, бывшие подруги. Ну и плевать, что бывшие, и не нужны никакие друзья-подруги, есть знакомые, и достаточно. Остальное – суета, суета и всяческая суета, ни к чему обременять себя, жизнь легко. Спокойно, как живет бабочка, как живет трава, которую еще не успели вытоптать, вот так и жить. А все былое сон, страшный сон, и слава богу, что он прошел. Пора просыпаться, ведь впереди жизнь. Вставать с постели, умываться, собираться, идти куда-то не хотелось. Любе казалось, что теперь все само собой должно прийти к ней, и она лежала, отбросив одеяло, расслабленно раскинувшись на тахте, оглядывая свое молодое, здоровое и полное жизни тело. Нет, рано себя записывать старухи, все видавшее, все пережившее, еще будет многое-многое, но будет потом. Когда потом? Люба не знала, знала, что не уйдет. А теперь... Только покой, раствориться в самой себе, вслушиваться в себя, улавливая лишь добрые, такие необходимые сейчас сигналы собственного тела, души, вслушаться в них, постараться понять их, полюбить и во всем следовать им, и ничего иного хватит. В соседней комнате, там, где обычно спала сестра, зазвонил телефон. Люба лежала и безмятежно слушала пронзительные трели. «Пускай названивают, есть что». Звонивший не унимался минуты две, затем телефон смолк. Вот и хорошо. Люба перевернулась на бок, полежала немного так, потом спустила ноги с тахты, откинулась на спинку и сладко, с истомой, потянулась. Пускай хоть весь мир рушится, горит, скрывается в пучинах морских, а уж ее-то не трогайте, не надо. Телефон растрезвонился опять. Люба встала, сбросила с себя ночную рубашку и накинула, не вдевая руки в рукава, легонький пестрый халатик. Прошла в ванную и скинула халат. Телефон названивал вовсю. Люба включила душ. Все внешние звуки потонули в его шуршанье. Тело под тугими струями напряглось, ожило, невесомость прошла, но на смену ей пришло ощущение своей силы, молодости, готовности преодолеть тысячи преград, если понадобится. Но не понадобится, хватит преодолевать, пускай другие преодолеваются, а с нее хватит. Люба нежилась под иглами прохладного искусственного дождя, закидывала голову кверху, подставляя под струйки лицо. «Где-то есть мир? Да ну!» Если он и есть где-то, так только в ней самой, и нигде больше. Так прошло минут 40, а на выходе из ванной ее опять встретил надоедливый визг телефона. Оставляя за собой мокрые следы, босиком Люба прошла в сестрину комнату. Приподняла трубку и тихонько надавила ей на рычажки. Неужели непонятно, что никого дома нет или с вами никто говорить не хочет? Неважно почему, просто не желают, и все. Люба нацепила тапочки и пошла на кухню. Заглянула в холодильник. Есть не хотелось, но привычка, что с ней поделать. Разогрела вчерашнюю котлету, поставила чайник, отдернула шторки, и на кухню ворвалось во всем своем неистовстве солнце. Голова слегка закружилась. Сергей подошел ближе. Присел на краешек, у ног. Кровать скрипнула под тяжестью его тела. Панцирная сетка прогнулась. «Вот ты и пришел». Чуть слышно проговорила Люба. Сергей кивнул с готовностью, не зная, как начать, а начинать было нужно. «Зачем ты пришел сюда? Ты был дома?» «Да, Любаш, был. Прямо оттуда». «Валя, наверное, все успокоиться никак не может». Голос звучал тускло, без искреннего любопытства. «У нее все в норме». Натянуто ответил Сергей и сам поразился лживости прозвучавшего, неестественности. Стало стыдно, да еще эти нерешенные интереса, интереса какого-то болезненного, лица женщин из Любиной палаты. Ах, если бы не они, но почему всегда так много лишних, посторонних, никуда не сбежать и спрятаться некуда? Вот и хорошо. Любины глаза утратили свою прозрачность. Сейчас они были темными, глубокими, и в них таилось столько всего, что Сергей почувствовал себя ребенком, неведомо как очутившимся во взрослом, непонятном ему мире. «Что с тобой, Люба? Мне никто ничего не хочет говорить, все что-то скрывают, молчат». Сергей перешел на приглушенный шепот. «Как ты попала сюда?» «Ах, не бери в голову, Сереженька». Голос Любы был леденяще спокойным. «Мало ли чего в жизни не случается». Телефон все же вывел ее из себя. «Отключить? А может, Вальке по работе?» Люба сняла трубку, приложила к уху. «Да, вас слушают». На какой-то миг в трубке воцарилось молчание, будто звонивший обеспамятил от удачи. Потом прорезался голос. Это был голос Николая. «Ну ты спишь. Лютик, скажи спасибо, что я такой настырный, другой не добудился бы». «Я не спала». «Не понял». «И чудесненько. А то все-то ты понимаешь». «Ну зачем ты так?» В голосе Николая зазвучали нотки обиды. «Извини, но мы с тобой, по-моему, уже обо всем переговорили в тот раз». Трубка молчала.